остров Большого Вна. Это был единственный остров, на который сэр Суэр-Выр решил не сходить. Останусь на борту. В чем дело, Кап? Все-таки это не полагается. Открывать остров без вас как-то неудобно. Ничего страшного, лоцман. Откройте один остров без меня. Но нам важно знать причины. В чем причины вашего несхода на берег? Причины личного порядка. На берег мы высадились в таком порядке: Пахомыч, лоцман и мичман. Первым делом взберемся на вулкан и посмотрим, действует ли он или уже бездействует. Кажется, бездействует. Но какой-то запах испускает, значит, немного действует. Чем же это пахнет? Да не пахнет ничем. А если пахнет, так это вулканической пемзой. Ну, той, которой ноги моют. Весьма специфический запах. А по-моему, старпом пахнет чем-то более тонким. Вот так мы и продвигались по направлению к вулкану, медленно поднимаясь на его отроги. Удивляло отсутствие чего-нибудь живого. Ну, хотя бы птичка какая-нибудь или травинка. Лава, лава, лава. Ой, у меня что-то с животом. Бурчит что-то. Это, наверное, акулья кулебяка. Это наш кок Хашкин. Пожалуй, ее не дожарил. Ой, не могу больше, братцы. Мы все сразу вдруг почувствовали неправильность акульи кулебяки. Пахомыч крепился, а мы с мичманом, ругая кока Хашкина, решили немедленно испытать облегчение и присели. Направившись чин по чину, мы продолжили восхождение. Вдруг не выдержал Пахомыч. И этот мощный дуб внезапно рухнул, то есть повторил наши поступки. Это было какое-то чудовищное действие акульей кулебяки. Ой, боже, я все понял. Все это вокруг нас вовсе не вулканическая лава. А что же это? Это вно. Не может быть. Откуда вно? Здесь же нету ни одного человека. Откуда взяться? Назад! Назад! Скорее уж шлюпку! Остров затрясся, оглушительный взрыв раздался на вершине вулкана, и из кратера вырвалось облако удушающего газа. Боже, боже мой! Обратите внимание на форму вулкана! Это же каменная задница. Каменная задница. Лава, если это было можно так назвать, перла из жерла потоками. Она нагоняла нас, нагоняла. Первым увяз мичман, за ним лоцман. Только мы с Пахомычем успели вспрыгнуть в шлюпку. Лоцман и мичман прочно увязли вовне. В надышащий вулкан! Сэр Старпом, не покидайте нас, а то мы утопнем вовне! Старпом, сэр! Старпом, сэр! Старсерпом! Мичман Хренов, к удивлению, молчал и отбрыкивался от вна меланхолически. Бывали мы и вовне, и не раз еще будем, так что чем-чем, а уж вном нас не удивишь. Кстати, мне кажется, что это уже не совсем чистое вно. Состав его как-то переменился. Господин Старпом, бросьте мне, пожалуйста, черпак. Пахомыч бросил ему черпак, которым мы откачивали воду с дна шлюпки. Мичман черпнул вна и стал его внимательно изучать в монокль. Это уже не вно. Киньте ко мне корзинку. Это золото. Сдобренная, правда, невероятнейшим запахом. Це не золото, це золотое вно. Он кинул мичману корзину, и мичман, зажимая нос, набрал полную корзину золотого вна. Потом, уже на борту, он вручил эту корзину нашему капитану. Похоже на золото, сэр. Большая редкость. Думаю, что дорого стоит. Отчего же такая вонь? Думается все-таки, что это не совсем золото, а скорее золотое вно. Но я знаю в Москве пару банков, в которых особое чутье на золото. Они затыкают нос, сэр. Поверьте, заткнут и на этот раз. Вно есть вно. даже и золотое. И он одним ударом капитанского сапога вышиб за борт корзину с золотым вном. Корзина, конечно, не затонула и до сих пор болтается где-то в волнах Великого океана.